вздыхая, говорит она об одном из близких знакомых. Он никогда не изменял своей жене. «Ну, это зря», — не задумываясь, выпаливает Дау. «Если мужчина такой лодырь, от него мало толку». Казалось, всю жизнь ему не дают покоя лавры Дон Жуана. Известно, что 75-летний Бернард Шоу на вопрос «Как бы вы хотели умереть?» ответил: «От руки ревнивого мужа». Дау был в восторге от этой фразы. Она вошла в число тех шуток, которые повторялись бесконечно. Друзья и аспиранты говорили: «Ну, Дау завел свою любимую пластинку». Дау возвращается домой. В комнате жены горит свет. Он тихонько стучится к ней в дверь. «Каруша, ты спишь?» «Нет». «Ты знаешь? Меня сейчас спустили с лестницы», — сияющим видом сообщает он. «Ты не ударился?» — пугается жена. «Нет, я успел схватиться за перила». «Как ты думаешь, сейчас не поздно позвонить Артюше? 11:30». «Позвони лучше завтра», — советует она. Оказывается, некая супружеская пара пригласила его на чашку чаю. Дау не сводил глаз с хозяйки дома. Муж ее не выдержал и весьма резко заявил, чтобы Лев Давидович к ним больше не приходил. Особа плакала, субъект злился, а я вовсе не торжествовал, рассказал Дау Алиханьяну. При всем своем уважении к прекрасному полу, Дау все же считал, что физиком-теоретиком женщина стать не может. Как-то один из его учеников, Алексей Абрикосов, попытался устроить в аспирантуру свою дипломницу и обратился к Дау. «Она ваша любовница?» — осведомился патрон. «Нет». «Но, может быть, вы надеетесь, что она станет ею?» «Дау, ну что вы такое говорите?» — возмутился Алеша. «В таком случае я вас выручу. Я не возьму ее в аспирантуру. Так ей и передайте». Однажды Кора рассказала о своей институтской подруге, которая всю жизнь была влюблена в мужчину, совершенно к ней равнодушного, и страшно страдала. «Такая милая и такая несчастная», — сокрушалась Кора. «Стыдно быть несчастной», — возразил Дау. Сказал, как припечатал. «Но ведь это не зависит от человека». «Именно от человека и зависит его счастье, за редкими исключениями». Дау постоянно держал себя под контролем. «Я не потускнел?» — спросил он как-то у старой знакомой. «О, нет, нисколько», — смеясь ответила она. «Это вообще невозможно». «Как странно. Женщины обычно так следят за своими туалетами, чтобы все было по моде, и так мало внимания уделяют выражению лица, что гораздо важнее всех нарядов. Лицо человека порой бывает, как у медведя. Я на такие лица стараюсь не смотреть», — как-то сказал он. Утро. В голубой кухне с белоснежными занавесками особенно хорошо в час завтрака, когда стол уже накрыт, и все дышит теплом и уютом. Безупречно выбритый, радостный Дау садится к столу, начинает есть, разворачивает газету. Читает и с усмешкой произносит: «Да, осрамились англичане. Иден, мужчина высокого роста, из тех, которые так нравятся Коре, а какой оказался скряга! Из-за каких-то там денег поднять весь этот скандал!» Дау писал Коре прекрасные письма. «Единственное, чего мне хочется, это чтобы ты была счастливой. Счастливой ты должна быть обязательно. Все равно, хочешь ты этого или нет. И то, что ты всячески саботируешь счастье, пытаясь быть несчастной под всяческими жульническими предлогами, меня совершенно возмущает», — писал он ей летом 1939 года. Через несколько дней